«Почему? Буду делать, что хочу». Он продолжал говорить, причинять ей боль, говорить, разрушать все. Он рассказал ей, где работает, сколько успел заработать, чем увлекается. Он рассказал ей, какой окончил колледж, где прошло его детство, какими предпочитает яйца на завтрак. Скоро она уже плакала и оставалась совершенно неподвижной. Он как раз объяснял ей, что носит белые кроссовки из-за болезни ног. Сама Саша не стала рассказывать, до какой степени этот небольшой рассказ Фила основывался на его личном опыте, и даже почему он вообще его написал. А я не спрашивал. Зато она попыталась выяснить, откуда я о нем узнал, и я соврал, сказав, что Фил упоминал о нем Дэнни Джеймсу в Нью-Йорке. По ее словам, описанное «Без четверти ты» представляло собой только часть проблемы и причины их расставания. После того, как было отснято уже больше половины «Полночь убивает», Фил стал каким-то болезненно неуравновешенным, и жизнь с ним превратилась в муку. Он всегда был довольно добродушным человеком, крайне редко дававшим понять, что у него плохое настроение, даже когда это действительно было так. Его отец не любил капризных детей, поэтому миссис Трейхорн приучила Фила и Джеки либо тщательно скрывать свое плохое настроение, либо прятать его за плотно закрытыми дверями их комнат. Фил не слишком любил отца, но все же согласился на подобный способ скрывать свою боль. За те годы, что мы прожили вместе, учась в колледже, я почти не видел его в другом расположении духа. Если такое и случалось, он уходил из комнаты и не возвращался до тех пор, пока его настроение не поднималось или мучившая его проблема не находила своего разрешения. Я просто не мог представить себе своего друга таким эгоистичным и неуравновешенным, каким упорно продолжала представлять его Саша. Но в конце концов мне на ум пришли слова спросоней. Не так уж и важно, сколько раз Фил убил себя, снимая ту сцену, которую я велела ему не снимать. Он убивал только себя тогдашнего. А все остальные Стрейхорны за 30 лет по-прежнему жили и не тужили. Может быть, этот, ставший столь шизоидным и неприятным человек, просто начал дробиться до того, как совершил свой последний акт? Был ли человек, столь странно обращавшийся с Сашей, тем же человеком, который покончил с собой, и тем, кто послужил причиной гибели Мэтью Портланда, тем же, кто был на моих видеокассетах, тем же, кто разговаривал с Дэнни Джеймсом в Нью-Йорке, тем же, кто возил с просонью Браун Миллс, тем же... Охо-хо, ну и чему, вернее, кому вы поверите? Ангелу или мертвому человеку? На сей раз спросонья превзошла саму себя. И явно воспользовалась своим преимуществом. Она же главная свидетельница обвинения, всегда появляющаяся на сцене в нужный момент, чтобы направить жюри Уэбера в нужном направлении. А какие же действия позволено предпринимать в свою защиту мне? Да никаких, кроме демонстрации ему и Саше двух дурацких видеозаписей, где мне не дали сказать практически ничего, но разве что сделать несколько туманных намеков.